А через ряд, за соседними столами, сидели какие-то говномесы, ни мотострелки, ни танкачи, а пес их знает кто, какая-то шваль, обслуга мутная, их потом всех подсократили. За головным столом у них сержантики-переростки, дедушки один в самом центре, аварец, скорее всего, невысокий, плотный, что-то поет им соловушкой, а прихлебалы слушают. И я уже понимаю, что сейчас будет. Проходит мой боец мимо них, кавказец встает и забирает у него весь хлеб моего взвода. Боец, полтора месяца отслужил, вскидывает на меня глаза, растерянно хлопает еще гражданскими ресницами и медленно идет к столам. Сука, всему миру вовремя нужен свой дикий запад, когда просто достань кольт и просто убей, сразу же, не разбираясь. Ну, кольта у меня не было, и выхода не было, я встал и пошел. Шесть человек, здоровые такие, дедовские лбы. Базарить в таком случае не в масть, ничего вообще говорить не надо. Ну, с кем разговаривать, вот с этим скотом, способным лишить людей еды по беспределу. О чем? О понятиях, о приличиях, о морали, о религии. Нет, таких крыс надо просто закатывать в асфальт, в стекло, в жидкую расплавленную массу, чтобы следов не осталось, это брак. А рота сидит и молчит, питается. Поначалу никто вообще ничего не заметил и не понял, все произошло очень быстро. По пути я остановил бойца, ничего не сказав, но он понял и побрел за мной. Подойдя к столу врага, притихшему в ожидании цирка, я молча взял тарелку с нашим хлебом, передал бойцу и, не глядя в оторопелые глаза скотины, взял стакан с горячим чаем, выплеснул его в лицо черту, после чего и сам стакан вбил ему в лоб. И так мне стало хорошо. Впрочем, это ожидаемо, так всегда и бывает в таких случаях. У него тоже не было выбора. Надо соответствовать, то есть кидаться на меня с ревом, что он и сделал. Я его встретил с ноги, неудачно, а потом с двух рук, куда как лучше. Уже в кровавых соплях враг попробовал боднуть меня башкой, но не достал, а я еще раз вложился. И вот тут случилось на первый взгляд удивительное. Вся его крепостная банда подлетела ко мне с двух сторон. Меня услужливо схватили за руки, а гимнастерку рванули так, что пуговицы полетели в разные стороны. Но секундомер бежал, подскочили наши, по бокам с обеих сторон полетело часто, мощно и очень жестко, и вскоре обслуга вылетела через двери кухни. Так вот, все прилипалы были русскими. Русские, дальше некуда. И вся генетика осталась в заднице, они спокойно подбежали месить единогенщика. А среди наших был Амар, табасаранец из Томска, который чудом этому вожаку голову на глушняк не раскроил. Именно кавказца и мочил, словно стараясь что-то сгладить. Не работает генетика, если нет другой общности. Никому не получится склеиться моногенетически, забив на весь остальной мир. Всегда нужно нечто большее. Самосознание человека – это лестница, на первой ступени которой стоит идентичность с двором или селом, потом с городком или районом большого города, потом уже с областью или краем. И остановку на конкретной ступеньке заранее в башку не прошьешь, все определится лишь тем, насколько тот или иной кирпичик идентичности будет актуален в данный момент коммуникации. Другое дело, что люди сами либо до конца толком не понимают, кем они являются, либо вообще не задумываются об этом. Хорошо это или плохо, кто знает, время покажет, я не гуру. Во всяком случае, сейчас выжившие задумаются, обязаны. Так что не сладится у евреев, если те собрались клеить монообщину, не сладится у мудрецов в хасте, удумавших создать национальную партию. Сейчас, к примеру, каждой общине нужен врач, электрик, механик и опытные бойцы. И что прикажете делать, если, вот же незадачка, доктор оказался другой национальности, не брать их по нечистокровию или общей негодности рожи? Ага, да хера вы так проживете, надо будет к ним заехать, надо, если по-умному, то для начала все общины, вплоть до мацисты включительно, необходимо срочно собрать воедино, под централизованное управление, сразу легче жить станет, посты создать, дзоты, технику где надо поставить, радиосвязью поселки обеспечить. Уже через месяц можно будет начать ревизию запасов и восстановительные работы, пусть по самым крохам, а уж потом, остынь, родной, стоит предложить такой план штабу, как те тут же тему с радостью отфутболит, без байды, становись, мол, Гарик, и вваливай круглосуточно, инициатива наказуема, смотрящим на Сочи и поставит, офигеть, во где отжиг запылает, приехал уже плохой браток, но еще хреновый золотоискатель в заслуженный трудовой отпуск. а стал мэром Нового Сочи. Как можно было до такого додуматься? Стряхиваем воспоминания и мечты, смотрим, что у нас в реале. В зависимости от политических окрасов и культурного позиционирования, социально-общественной и профессиональной принадлежности, места жительства, характера, опыта межэтнического и межконфессионального общения может содержать в смысловых, эмоционально-реактивных нюансах достаточно заметные отличия. Базары в реале. Ну, уже чистая заум пошла. Можно резать. Амба, спорщики, хорош, примолкли. Работаем. Опа, что это было? Черт, я же слышал, хлопок закрывающийся неподалеку двери подъезда. СВД сейчас без пользы, внизу очень темно. Если смотреть и целиться повыше, ловя цель на фоне неба, то что-то разглядеть можно. У реки, не тема, еще один слабый хлопок, или шлепок. Я машинально вытянул руку, подтаскивая ППШ поближе. Негодов тоже услышал и тоже поджался, затихая на несколько секунд. Лина, ты это слышала? Но Лидия Аркадьевна не ответила, напряженно вглядываясь вперед, ее заинтересовало другое. Собаки, Игорь, прибор дай. Я быстро вышел из машины, не забыв прихватить автомат. Псы замерли всей стаей. Коллективная стойка, удивительное зрелище. Потом кто-то из них басовито тявкнул, и по этой команде вся свора моментально исчезла в глубине огромного парка. Молча. Есть цель, есть инспектор. Но как, если в Ривьере остался кто-то из людей, то я ему не позавидую. Разве что в аттракционе спрятаться, в комнате смеха, есть шанс напугать. Вот только не будут люди ночью пешком ходить, даже такие отморозки, как мы, только на машине. Заводимся, поехали. Джип тихо рыкнул, и экспедиция покатила через мост. Здравствуй, улица Виноградная, век бы тебя не видеть, а ведь когда-то нравилось. Проскочив после лихого виража мимо большого стеклянного здания слева, машина полетела вперед, заходя в пологий левый поворот, путь лежал мимо легендарного парка Ривьера. По левой стороне проносились мимо белые столбики ограды, а справа пейзаж определял склон горки, на которую мы забирались. Горизонт с линией гор и домов опускался все ниже, в промежутках между группами деревьев начал открываться городской пейзаж левобережья, мы постепенно набирали высоту. Вперед, все надо и не надо уже обсудили, надо, без наждаков проехать нигде не получится, так что лучше уж полезть туда, где засада спрогнозирована, чем ловить непредсказуемые на объездных, да и нет их с этой стороны. Наверх путь один, и тут я понял, где нас будут ждать, у развилки с улицей Гагарина, так они сразу два подхода перекроют. Чуть дальше, у съезда на Красноармейскую, в давние времена стоял пивзавод и пивбар «Золотой петушок», помню, отец рассказывал, как любил захаживать туда за свеженьким. Внизу должен быть подъем к нему, старинная лестница с каменными перилами, короткий путь, если не снесли. У Гагарина и надо ждать. Это как сети поставить не только на главной речке, но и в притоке рядом. Самый урожай, никто не прошмыгнет. Но ведь некоторые могут и не остановиться, не купившись на левую надпись. А это значит, Лина, жмем. На этот случай порядок действий был определен заранее. Зря, что ли, столько времени сидели, оружие раскидано, и я отчаянно надеялся, что никто ничего не накосячит, а от себятины не подлепит. Впереди замахал светлячок светового жезла. Машут, сволочи. Пост, мля. Ну как же, как взаправдошний, я сразу вам поверил, козлы, всем сердцем. Фары. Рявкнул я, надо видеть дорогу. Самое хреновое, если они ежа поставят, что, вообще-то, ни разу не разумно, коли есть желание добыть ништяк, а никому б жести отлеплять от дерева. Но могут, ума палата. Вспыхнул ослепительный ксенон дальнего света, отвыкли глазки-то, зажглись противотуманки, на экспедиционной решетке загорелась люстра, фары на которой были развернуты мной так, чтобы слепить глаза по обочине. Ну, что могли, сделали. Топи. Уже прилично разогнавшийся Discovery шел, не замечая легкого тяговитого подъема, а под вожжами филологини еще добавил прыти, легкий танк, что ты. Удачно они встали, признаю. Чуть подальше расположилось маленькое здание какого-то кафе, а у самой развилки, черный бандитский Сабурбан, тот самый передвижной пост ГИПТ, за ним, три почищенные машины, хозяева которых бандитам поверили и остановились. Узенькая улица Гагарина уходила отсюда вправо, от нее начинался спуск в сторону набережной Сочинки. Каменный бордюр, разделяющий улицы, набирал высоту с каждым десятком метров, и это был готовый бруствер, если что-то пойдет не так, как задумано гангстерами, и проклятый нарушитель ПДД начнет отстреливаться, то можно просто спрыгнуть вниз и все, пулями не достанешь. Огонь, Юлик. Президент мутных сообществ исправно сунул ствол ППШ подальше в форточку и довольно бодро принялся средними очередями палить в сторону неприятеля. Я не стрелял, ситуация не позволяла, хотя дробовик лежал рядом. Первые два патрона пулевые, по задумке, чтобы летело подальше и над головой шуршало. Далее шла картечь, только ошибочка вышла, скорость была такова, что, возьми я в руки ружье, не успел бы сделать главное. В люк, Гарик. Светящийся столбик жезла тут же метнулся в сторону и исчез. На попадание новоявленного автоматчика по мишеням я при планировании не рассчитывал, к земле бы прижать. Негодов стрелял уже без перерывов, до полного опустошения магазина, довольно удачно поливая газон, где предположительно засели засадники. Я бы спрятался. Хорошо, гангрена, тем книжным суперам, у которых в такие минуты штатно замедляется время. Они, видите ли, начинают плавно двигаться, как в киселе, то боком, то раком, прыгают, подбивают конечности, лупят и уклоняются среди застывших статуй с идиотскими мордами, видят пули и выпученные глаза. Скажу прямо, у Гарика таких минут в жизни было немало, хотелось бы поменьше. И ни разу я не видел спасительного киселя, ни хрена оно не замедляется, это проклятое время. Одни рефлексы, удары адреналина по венам, шалые повороты головы до хруста в позвоночнике, рев, вой и маты, пальба, пробои в пустоту или в тугое, тупое удивление от пропущенных ударов, дикая злость и трясущиеся колени. Потом ни хрена вспомнить не можешь, пока не перезагрузишься. Плохо, когда ты не в книге. Дети, истошно заорала Линна не своим голосом. Я глянул вперед и оторопел. Посреди дороги на почти высохшем асфальте стояли мальчик с девочкой, призывно подняв правые руки. Не думать, ни тем более анализировать было невозможно, просто секунды, просто решение. Помогла мне красная трасса, метнувшаяся откуда-то справа к машине. Лазер, заорал я. Бей, мля, дети, вопила водительница, вжимаясь в руль. Сука, газу, ревел я вниз, уже стоя в люке. Газу, пробивай. Джип уже миновал перекресток. Первая эвка полетела назад, под большой пивной плакат, что стоял на трех ножках. И сразу вторая. Эту гранату я послал за клятый бордюр. Прячьтесь теперь, враги. Бах. Кенгурятник несущегося джипа на полной скорости врезался в фанерные детские фигуры, спертые из какого-то супермаркета. Что-то рваное просвистело мимо головы. Вниз, Гарик. Бабамс. Рванул позади первый подарок. Бабамс. Вторая граната хлопнула уже глуше. Ох и больно же улица имени великого космонавта. Вроде не задело. Стоп, крикнул я, прижимаясь к водительской спинке. Экстренное торможение с визгом. Гарри из-под колес, Ралли, Линна, за мной. Линдровер остановился прямо посреди дороги, боком, развернувшись на еще влажном асфальте сразу за рядом выпотрошенных машин. Мы побежали сквозь кусты, причем Линна меня опередила. Напарница как была, вся в модных очках, в подаренной кожанке, пугающе похожая на инопланетянина-терминатора. Вижу одного, лежит, контроль. Первый гаишник раскинулся возле металлической ограды, через которую так и не успел перепрыгнуть. Что именно его снесло, пуля из автомата или осколки эвки, неясно, да уже и не интересно. Хлоп, а она у меня не промахивается, люблю. Второй где? С одышкой выдохнул я самое главное, не отрывая дробовик от плеча. За бордюром, пожала плечами москвичка. Посмотрю, прикрой. Если ее сейчас каким-то образом перенести из темных земель на родину, в старую, живую Москву, замкат, лучше не подрезайте. Я бы, от греха, в гараж машину поставил, узнав, что она ездит где-то поблизости. Гарик, этот жив. Попался, ментяр левый. Сейчас я тебе покажу небо в звездах, Колим. Я махом перелетел через металлический поручень и довольно мягко приземлился уже на улице Гагарина. То, что я там увидел, резко охладило пыл. Граната легла не совсем удачно, скатившись ниже, но и этого хватило. После взрыва осколки пролетели вдоль каменного угла и снесли второго бандита, удачно, как ему казалось, спрятавшегося за бордюром. Живот был разворочен, не жилец он, отплывающий. Женщина посмотрела на меня уже по-другому, особо изучающе, чуть напряглась, как бы решая, помогать мне или останавливать. Машинально перевела взгляд на ножны, из которых торчала рукоять моего любимого кинжала Камы, чуть сморщилась, но тут же взяла себя в руки и спросила шепотом. «Что, прямо сейчас? Ну зачем? Через денек мужик славянского вида лежал скорчившись, прижав руки к животу, и тихо хрипел. Почти молодой тощий без того самого странного возраста, когда окружающие уже путаются, и который должен бы называться почти зрелым. «Не туда ты созрел, хлопчик, кровище-то». Я присел рядом, подсвечивая фонарем. «Слышь, Зима, ты чей будешь, Джафара или Циклопа? Говори, где база отвезу. Сам понимаешь, туда не полезу, оставлю рядом и по сигналю. Если лепила у вас есть, вытащит тебя, можно успеть». «Врешь, сука», с трудом выдохнул он. «Линна», громко крикнул я в темноту, «принеси промедол, быстро». «Говори, урка, сразу вколю и поедем». Напарница послушно затопала по асфальту, отходя чуть выше. «Джафара или Циклопа, чей надо?» — промычал бандит и опять добавил. «Врешь ты складно, вижу, из наших. Точно, гонишь, на дурку ловишь. Да нахрена бы мне!» — удивленно вскрикнул я, продолжая врать. «Ответку вручить хочу, вдруг кого из ваших прихлопну. Я злопамятный». Этому он поверил. Еще не парализованные остатки сознания генерировали очевидное. Он уже не пытался выжить, понимая, что конец близок. Не продавцом мороженого работал, он хотел лишь отомстить, хотел моей смерти, желательно, лютой. И это был единственный его шанс. Вдруг я действительно настолько туп, чтобы поехать в логово зверя, Джафара? Циклоп выше сидит, где-то на Пирогово, наши на центральном рынке. Все, сука, я язык проглотил, делай, что решил. Благодарствую, ответил я, не поднимая голову на напарницу. Быстро вытащил кинжал и с левой стороны воткнул клинок ему в бок, разрезая сердце. «Ничего, нормально ты ушел, брателла, не овощем. Спи, давай». Механизм наступления смерти от проникающего ранения грудной клетки и сердца ножами с клинком, как у Камы, при точном ударе один, острая кровопотеря. Это сквозная, на всю толщу стенки, рана сердца и стенки сердечной сумки. Смерть наступает быстро, по сути, сердце становится пустым, а буквально за 2-3 сокращения наступает потеря сознания. Страшно, но легко. Линна, стоящая поодаль, громко вздохнула, но выдержала, не скрючилась. На дороге тихо зашуршал двигатель диска, арбалетчик, обеспокоенный тишиной, явно собирался ехать в нашу сторону. «Беги к нему, а то воткнет джип в дерево». Я выпрямился, поднялся повыше и осмотрелся. Когда-то здесь был мир, почти идеальный. На остановке неподалеку стояла большая толпа отдыхающих и местных. К ужину среди этой пестрой публики, одетой по вечерне-летнему южному стандарту, оставшиеся непереодетыми запоздалые посетители пляжей выглядели чужеродно, на них глядели косо. Ожидающие были сгруппированы в уютные кучки идущих на вечеринки пьянки, парочки знакомых или влюбленных, семьи держали друг друга за руки. Мне представилась пятничная лихорадка. Мимо остановки спортивная шла типичная вечерняя толпа. Женщины и мужчины, компаниями и поодиночке, кто на набережную маяка, кто в Ривьеру, туда больше с детьми. Торопились те, кто не хотел ждать общественного транспорта, предпочитая лишний раз прогуляться, но не здесь, где дышать нечем. Мимо людей медленно ползла вечная огромная пробка, вся в огнях и гудках. То один, то другой козел пытался втиснуться и выдрать себе лишние метры. Генетический брак, надеюсь, они умерли первыми. Имеющие кондиционеры закупорились почти герметично, над виноградной плыл смог выхлопов. Рожи за стеклами частенько были хмурые, глядящие на толпу отдыхающих с недовольством. Понаехали тут, вот мы теперь и стоим. А как хорошо жили бы без вас, чертовы курортники. Потом подходил большой автобус или очередная маршрутка. Толпа на остановке шевелилась, втягиваясь в салоны, набиваясь в облипочку. И еще одна машина вставала в бесконечную пробку. Казалось бы, сплошные нервы. Но все было спокойно. Даже на руках дрались редко, тем более с оружием. Зачем? Кабаков, водки, женщин и мужчин на всех хватало. Да и сама аура места, расслабляющая, умиротворяющая. Если же и случалось, то полиция работала быстро. Порой к месту стычки могли подскочить и боевитые работники ближайшего ресторанчика, да навалять обоим, чтобы не портили вокруг заведения атмосферу уюта. А теперь тут убивают последних бывших отдыхающих, да изредка режут кинжалами озверевших бандитов. Тех, кто не рассчитывал на применение автоматов и гранат. То есть, уточню, очень редко. Из-за поворота медленно вырулил по-прежнему затемненный диско. Остановился в начале съезда, хлопнули двери. «Как тут?» – спросила Линна, тут же оборачиваясь. «Юлий, на дорогу смотрите. Джафар это, его люди». Они на центральном рынке сидят. Мог бы и сам догадаться. Жратвы от пуза, холодильники огромные, генераторы наверняка есть. Рядом другие продовольственные точки имеются. Плюс кабаки, бары, все дела. Может, они там и раньше сидели, вполне справедливо предположила женщина. И теперь только статус сменился. Только сейчас заметил, что кожаночку она сняла, разгорячилась от эмоций, и ли мне это идет. Шикарная женщина, как только я раньше не замечал. Возникшее рядом чудесное воплощение женственности тут же добавило смятение в распахнувшуюся было душу золотоискателя, проворковав колокольчатым голосом. Что уставился? Порежешься. Елки. Короткая, нарочито небрежная стрижка пепельных волос, вроде бы недавно что-то другое было, не умеют мужики прически замечать, не относят сие к определяющему. Глаза бешеные. Жаль, скоро она успокоится, и на личике вновь появится маска отстраненности и порой показного хладнокровия. Посвети, пожалуйста. Не, не, вниз держи, ага, чтобы не маякнуть. Я был занят тем, что тщательно протирал кинжал. Не умею возюкать клинком по одежде трупа, киношная. Да так нормально и не вытереть, халтура. А очистить надо, устье у ножен камы узкое, кровь быстро присохнет, прихватит, потом замаешься. Как ты думаешь, они взрывы слышали? Разрывы, зачем-то поправил я, выкидывая обе половинки напрочь угробленного платка в кусты. Конечно, слышали, как и пальбу автоматную. Тишина-то какая вокруг, да здесь чих на километр услышишь. Давай покурим. Присоединюсь, кивнула она, самое время. Мы сели прямо на бетон парапета, а вот у нашего шкипера всегда при себе фляжка с коньячком, задумчиво молвила москвичка. Я кивнул, хотел было сказать, не помешало бы, но тут в горле что-то запершило, и вышло лишь хреново синтезированное хрюканье. Пока откашливался и набирал воздух для ответа, Линна поняла и протянула мне уже прикуренную. Я, чуть подвинувшись глубже, уже задница на парапет не вмещается, жадно затянулся, откинул голову, посмотрел на звезды среди деревьев и решил особо не торопиться. Приедут, встретим, мы не зайцы, мы волкодавы. Почти синхронно затянувшись, спрятали угольки в кулак. Хорошо вот так сидеть, молчать, выгружаться и чудесным образом не вспоминать, что произошло после отъезда из Адлера. Они приедут сюда, ой, Гарик, у тебя левый ботинок в крови. Адже, гангрена, наступил таки. Сейчас мы его отравку, я тяжело полез на газон, силы куда-то пропали. Могут, чисто теоретически, тут уж как старший решит. Я бы лично ночью в непонятке не совался, тем более, если в деле фигурируют гранаты. Через пару затяжек она неожиданно сказала: «Игорь, а ведь сейчас самое время отвыкать от блатного языка, избавляться от этого уголовного дерьма. Ты теперь другой, совсем другой». Растерявшись, я не нашелся, чем ответить на такой пассаж. Какой еще другой? Есть какие-то изменения, есть новый опыт, новое понимание. Не совсем понял, и ничего, позже вернемся. Знаешь, меня до сих пор трясет, и не от стрельбы, не от кинжала твоего, а от этих фанерных детей. Чудовищная задумка, страшная фантазия. Криминальный ум мощно работает, уверенно сказал я. Мотивация четкая, нацеленность большая. Вот и стараются, изобретают. Отсюда до центрального рынка совсем недалеко. Направо вниз, через площадь на мост. И вот она, база Джафара. Какие наши дальнейшие планы? Довольно бодро спросил подошедший Юлий, держа арбалет на плече. Ты диск набил, плановик? Вместо ответа буркнул я. И сразу, наверное, желая смягчить тон и не обижать человека, показавшего себя вполне правильно, добавил помягче. Отставить, потом набьешь в машине. Сейчас с Линной шмонайте тела. Берем стандарт, оружие, рации, смартфоны, если есть, и записные книжки, то есть все то, где могут храниться данные, пригодятся. Вот такие планы. Я вокруг похожу. Пусть привыкает, все безумные максы с этого себя и начинают лепить. На этот раз главным трофеем адлерского спецназа стал необычного вида пистолет-пулемет с длинным глушителем, лазерным целеуказателем, так меня напугавшим, и рукоятью управления огнем дурного оранжевого цвета. Я взял необычную машинку, повертел в руках, обратил внимание на секторный прицел с барабанчиком, похож на тот, что стоит на Стечкине напарнице. «Кипарис», — сказала Линна. «Я один раз постреляла при случае, так что особо сообщить нечего. Есть одиночный огонь, патрон ПМ. Магазинов сколько? Два магазина, 20-местные. Не да зашибись», — высказался я. «Где сейчас дополнительный боеприпас брать? У меня ТТ, у тебя капс лишних нет, а тут очередями бы надо, если прижмет. В карманах у него сколько патронов было? Да мы как-то, заерзал Юлик, как-то, смотреть дальше, выворачивайте, не стесняйтесь, вообще-то, бесшумник, это хорошо, посмотрел, точно, флажковый предохранитель на три позиции, это может пригодиться, одна пачка, кровью испачкана, немного, с края, я отравку вытер, не густо, себе его возьмешь, легкий, приклад откидной, предложил я Линне, культурный автоматик, я бы даже сказал, гламурный. И зачем мне два похожих гламурных ствола одного калибра? Пожала плечами женщина. Уже имеющегося хватит, привыкла. Вторым и третьим трофейными стволами стали наганный обрез двустволки, оружие первого гаишника, что махал жезлом. Световой джедайский меч-кладенец, способный на полном ходу останавливать тяжелую технику, мы тоже забрали. Револьвер я протянул негодову. Хороший шпалер, командир, по-деловому поинтересовался эзотерик, постепенно привыкающий к нынешним реалиям большой дороги. Не знаю, если честно, всего два раза в жизни в руках держал, а пострелять так и не успел, увели из-под носа. Вообще плохо разбираюсь в коротких стволах, у Линны спроси. По мне, так все хорошие, которые стреляют, лишь бы было написано «утилизируется» и не содержит ГМО. К револьверу нашлось целых 23 патрона россыпью, берите и ни в чем себе не отказывайте. Уходим. Индейцы, скорее всего, с утреца прискачут, вот пусть и хоронит своих мертвых. Габариты включаем, все равно засветились, ежу понятно, что мы наверх едем. Фары не надо, подожди, а может, растяжку поставить, или, как это называется, когда гранату под труп кладут, она тоже становится другой. Так что права женщина, нам обоим надо срочно учить замещающую феню, какую-нибудь филологически спецназовскую. Нет, сейчас мы перешибли их в честной драке. По понятиям, серьезно ответил я, а вот такая подлянка встанет в серьезный косяк, тогда уже конкретно все на охоту выйдут, глядишь и циклопские подключатся, небо совчинку покажется, что-то еще, да, Игорь, ты не допускаешь, что Джафар вполне может приписать этот инцидент нападению людей циклопа, торопливо, но вполне вовремя и разумно предложил очередную мысль Линна, это что, мы тут, выходит, страшную кровавую интригу зарядили? Как-то слишком в лоб получается, слишком книжно, предсказуемо. Неизвестно, насколько крепка контра между соседскими бандами. Территорию-то индейцы поделили четко, это к бабке не ходи, а вот насчет войнушки с партизанскими нападениями на посты, так и корешить им не с чего. В принципе где-то тут граница между владениями группировок и проходит. Гаишники, поставленные у ключевой развилки типа накормления и для ловли рабов, если у Джафара хватило ума до этого додуматься, выше по улице встать уже не могли, по всему выходит, что вся верхняя виноградная под циклопом. Раз так, то включая фары, надоело в темноте дорогу ловить и лбом биться. Циклопские красноармейцы точно включили бы, если по сценарию. После ожидания и впечатлений, набранных у моста, стремительного наступления почти полной темноты и скоротечного боя все устали, сил хватало лишь на самое насущное. Денек выдался что надо, даже вспомнить сложно, что было и кого встречали. Так что научные дорожные разговоры прекратились, едва начавшись, но отнюдь не сон сомкнул уста спорщиков, куда там, все тревожно вслушивались в ночную тишину. На месте бывшего пивзавода оказался какой-то национальный ресторан. Поехали мимо двух высоток, потом машина медленно вошла в небольшой серпантин, поднимаясь выше и выше. Пару раз я останавливал джип, и тогда мы слушали тишину, стараясь уловить звуки возможной погони или поиска. По сторонам я особо не смотрел, заканчивая снаряжение опустошенного магазина. Опять вечное правило. Хочешь сделать хорошо, сделай это сам. Я и полминуты не выдержал, глядя, как суровый Юлик мучает магазин папаши. Посидеть бы полчасика в закрытом безопасном месте, неожиданно выдала Линна. Руки все-таки трясутся. Не могу успокоиться. Хочется, знаете ли, определить для себя несомненно существующий момент общности впечатлений, закономерность событий, и какую-то точку окончания первого этапа еще только назревающего приключения, какой-то символ. А еще хочется банально умыться. Есть поблизости такой оазис, Юлий Павлович, нет ответа. Я хмыкнул. Юлий Павлович, Негодов, вздрогнув, буркнул что-то неразборчивое, вытер рукавом вспотевший лоб, поворочился в кресле, устраиваясь поудобнее и одновременно выпрямляясь. Примочил таки. Ну, орел сочинский. Я, нагнувшись вперед, с интересом посмотрел на него. Бессмысленным, несфокусированным взглядом эзотерик смотрел в окно, пытаясь понять, где он находится и вообще как сюда попал. Линдровер все так же плавно и неспешно взбирался на горку по блестящему от очередного вечернего дождя асфальту Виноградной, торопясь к зловещей улице Пирогова, улице пропавших детей. Молодец, президент, только отъехали, а он, глянь, уже в ауте, спит себе спокойно, по-ангельски. Все нипочем, аж завидно. Я вот мандражирую, а поделиться ни с кем. Линна рулит, Юлик дрыхнет. Признаюсь, меня тоже приваливало. Подвеска и повороты добросовестно заталкивали уставшее тело в сон. Господа, я просто задумался над одним важным вопросом, честное слово, теперь уже вполне ясно продавил сквозь пересохшие губы кожаный человек. Возле центрального входа какого-то крутого правительственного санатория случилось одно из последних ДТП этого мира. Огромный магистральный тягач МАН, идущий сверху с рефрижератором, длиннющий, зеркально-блестящий, при жизни полыхающий яркими импульсами мигающих фонарей и фар прожекторов, сложился поперек дороги и опрокинулся на бок. Мелкий дождь тонкими струями недавно омыл его бока, покрытые свежим лаком, словно готовя израненную технику к похоронам. Впереди показалась какая-то развилка. Негодов тут же встрепенулся и энергично начал толкать Линну под локоть, мешая управлять машиной. «Лидия Аркадьевна, тут давайте помедленнее, еще, еще, так, так, ага, а теперь налево, и поехали тихонько. Что, если...» Мимо проплыла вывеска ресторана с оригинальным названием «Александр». Юлий явно озадачился и, еще не совсем проснувшись, неожиданно хрипло и нервно крикнул вздрогнувшему водителю: «Прижмись вправо, я выйду». Джип встал. Негодов открыл было дверь, но тут же переиграл, повернулся ко мне и предложил: «Игорь, давайте чуть пройдем, глянем, нет ли там пробки, да и вообще». Глушитель выбросил последнее облачко дыма, и на нас навалилась почти полная тишина. Негодов на секунду призадумался, как бы стряхивая какие-то воспоминания, а затем довольно умело плюнул в приоткрытую дверь, прихватил помпу, арбалет и растворился во тьме. В такой одежде это сделать нетрудно. Пришлось лезть за ним, уже на свежем воздухе напяливая на себя куртку. «ППШ возьму», как-то виновато сказал я напарнице, словно кормильца уводил. «Лина, ты кипариста подтяни, прикроешь». Отсюда, с высоты, хорошо просматривалась панорама ночного города. Слева виднелись темные и мрачные здания санатория «Красмашевский», о чем мне сразу поведал эзотерик. Справа, много небольших строений, похожих на частные отели, некоторые стояли, казалось, на самом краю довольно крутого склона. За надежными оградами много зелени, все эти широколистные пальмы и магнолии, китайские и японские вишни и алоэ, суккуленты, матих. Говорят, здесь есть даже конфетные, мыльные и земляничные деревья. Вот только людей теперь нет. Что за переулок? Поинтересовался я. Это не переулок, это улица Госпитальная. Она идет параллельно Виноградной. По ней, как я рассчитываю, можно незаметно и с меньшим шумом выйти прямо к интересующему нас месту. Да и ближний свет включим, с Виноградной точно не увидит. А вот это хорошо. Пошли. Звезд на небе было много, а туч мало. Иногда открывалась луна, и тогда нам становилось вообще ништяк. Глаза привыкли к темноте, и потому шлось легко и тихо. Но в кусты лезть нежелательно, вот там темень действительно кромешная. Даже в темноте было видно, что улица Госпитальная ничего особенного собой не представляет, тихое убежище тихих людей, старожилов. Впрочем, наверное, все уже по-другому, район престижный, толстосумы помаленьку участки скупают и перестраивают. В Сочи многие улицы имеют чарующе прекрасные названия: Виноградная, Абрикосовая, Вишневая, улица Роз. Кажется, от самих названий южных улиц пахнет экзотическими цветочными и фруктовыми запахами, терпкими восточными пряностями, которые можно встретить не только на местных рынках. Флора часто помогает, пройдешь мимо куста, и на тебя вдруг повеет сладким медом, как со страниц ранних романов Паустовского. И тут же, аппетитный запах свежих шашлыков, возбуждающий до желудочных спазмов. Где ты теперь, любимый мужской аромат? Кстати, также романтичные названия многочисленных частных мини-отелей, по ним можно составлять мировую курортную карту. А тут Госпитальная, название историческое, корневое, как и Красный штурм. Мы почти не разговаривали, так, пару раз шепотком перекинулись. Неуютно что-то. Прошли метров 150, и я решил, хватит пешком ходить, пора возвращаться. Улочку не ликвидировали, машин вдоль обочин немного, вполне можно проехать. Мять жесть чужих машин не хочется, шуму много. А вот асфальт дрянной, наверное, укладывали его еще при Сталине. Тут мое внимание привлек очередной мини-отель необычной формы, с хитро вывернутой надстройкой на самом верху. Группа зданий стояла на краю склона, почти напротив последних корпусов санатория «Красмашевский». Тихонько подошли поближе к ограде, я осторожно посветил фонариком, прочитал название. Да, Паустовский отдыхает, утомленные солнцем. С усмешкой посмотрел на хранителя сочинских тайн, тот пожал плечами. Наверное, кто-то из местных КВН насмотрелся, прошептал он еле слышно, отходя вдоль ограды в сторону. Бывает. И тут же замер. Нет, это я не образно сказал, напарник буквально остолбенел, уже понимая, что причиной тому послужила вовсе не голая красотка, внезапно возникшая впереди с призывными жестами. Я сделал несколько тихих шагов и повернул голову, отслеживая его взгляд. То, что я увидел, на какое-то время вогнало меня в натуральный паралич. Сука, они таки существуют. Я ощутил, как немеют плечи. Там сарай-гараж. С ума сойти. На размытой границе слабого небесного света и полной тьмы внизу, между звездным небом и черной землей, в прохладном ночном воздухе мертвого города над рифленой крышей какой-то низкой постройки неподалеку замер силуэт. Черный человек, человек тьмы, человек тень. Шифер кровли был светлее самого строения, и от просвета этой полосы, видимой мне сбоку, да и от собственной оторопи, мне показалось, что он парил, являя чудо левитации. Машинально опустил веки, поднял, не исчезло. Там стояло или сидело нечто согнутое от злобы и страшное по самой своей сути. Казалось, что иноземное существо буквально пропитывало воздух неземным кошмаром и каким-то животным, паническим ужасом. Угольно-черный силуэт был отлично виден на фоне горизонта, изрезанного рваным обрисом рельефа. Выпучив от изумления глаза, я пытался успокоить разум, собраться с силами и все-таки разглядеть эту чертову скрюченную фигуру, затянутую в черный комбинезон или собственную складчатую кожу, но боялся даже вздохнуть. Вот оно, замерло время, лишь жалкие секунды бесконечного четвертого измерения скользили мимо, а мне чудились минуты и часы. Ведь готовился, настраивался, не помогло. Инспектор присел на самом краю крыши, его тело словно не имело объема, оно и было как тень, как те черные силуэты, которые так ловко вырезали из бумаги уличные художники в Ривьере. Тварь на крыше тоже замерла, погрузилась в тишину и темноту, став частью этого огромного разрушенного мира, в котором теперь существовали только страх, горе и отчаяние последних выживших. И эта нечисть, приложившая все усилия для того, чтобы все случилось именно так, как случилось, я в этом уже не сомневался, теперь сидела и смотрела вниз, на несчастный город, отлично понимая, что именно она и есть его настоящая будущая беда. Она, его последний палач. И ничего больше нет, лишь темнота от горизонта до подножия горы, еще поблескивающая от дождя поверхность глупой крыши, присевшая на краю страшная фигура и бездонное собственное одиночество. Признаюсь, я испытал очень сильный страх, может быть, самый сильный в жизни, волосы дыбом поднялись. Краем сознания отметил, что по-детски пытаюсь сделать вид, будто не замечаю инспектора, боюсь смотреть пристально. Инспектор сидел не просто так, он искал выживших. Внезапно осознав это, я тоже глянул на город и сразу заметил несколько огоньков. Прямо передо мной в бесконечную глубину южного неба поднимались искусно сложенные создателем горы Кавказа. Справа и слева расстилалась широкой полосой разветвленная на ручейке улицы переулков долина реки, а над этим пейзажем низко нависали яркие черноморские звезды. Раз, два, три, четыре. Первый, самый ближний огонь, яркий, наглый, горел как раз в районе центрального рынка. Понятно, кто там такой смелый. Следующий огонек, весьма слабый, дрожащий, мерцал в районе улицы Рос. Третий еще дальше, где-то в районе железнодорожного вокзала. А вот возле Донской жгут костер. Падла, да он места огней запоминает. Места обитания живущих, чтобы потом наведаться и зачистить. До твари было всего 30 метров. Мне же хотелось, чтобы было 300. Вот он какой, оказывается, первый контакт. С ним ты познаешь не только факт безбрежности и бесконечности вселенских миров, но и всю метафизику страха, всю чудовищную глубину его. Братья по разуму, да вы с ума сошли. Настоящих братьев мы сейчас убиваем Генкой, караулим в засадах, сшибаем с небес ракетами, Расстреливаем с катеров и режем страшными ножами. Секунды, секунды. Второй раз мне стало реально страшно, когда я расслышал визгливое и в то же время утробное бормотание, донесшееся с крыши. Ни черта не разобрать. Звук был тихий, булькающий и лился беспрерывно, без паузы изменения тональности, информационный поток, просто доклад. Доклад, и тут я отчетливо увидел, что инспектор что-то держит в лапе, говоря именно туда, в этот предмет. Рация. И тут меня отпустило. Они живут в мире вещей. Суки, вам нужны вещи. Пусть не наши, пусть незнакомые, но это именно мир вещей, а уж в нем человек может очень многое, практически все. Я словно прозрел, сразу же увидел необычную обувь на ногах и детали обтягивающего комбинезона. Проявились уродливые пропорции конечностей, тонкая хрупкая шея и полное отсутствие рогов на башке. «Эмма-а!» – тихо замычал оттаивающий Юлик, и инспектор это услышал, резко повернувшись ко мне, к нам. До этого морду внеземного чудовища различить не представлялось возможным, голова была наклонена вниз, в долину. Теперь, можно. Я увидел серую кожу существа, рот разрез и длинный острый нос или клюв. Отсутствие в глазах твари какой-либо привычной жизни превращало его взгляд в страшное психическое оружие. Они у твари были ярко-алыми, светящимися, с ярким синим зрачком. Инспектор пристально смотрел прямо на меня, и я опять чуть было не запаниковал, но злой адреналин уже начал работать. «Ну, держись». Я судорожно сжал кисть, в которой держал автомат, и тут же почувствовал, что она пуста. ППШ выпал из безвольной руки и теперь стоял в траве, зацепившись за какой-то куст. Инспектор резко присел, как в мультфильмах. «Я тоже, но гораздо медленней. Сейчас прыгнет. Уйдет, стукач космический». Бамс. По духам мощно и резко щелкнул арбалет. Тяжелый болт, в мгновение пролетев эти жалкие 30 метров, влетел точно в лоб твари. Я услышал тупой сочный удар снаряда. «Эмма-а!» – еще раз промычал Негодов, бессильно опуская славный агрегат. Уже сваливаясь с крыши, чудище тоже заорало, визгливо и протяжно. «Стоять, падла!» Как я не свалился вниз, чудом успев затормозить, одна южная ночь знает. Инспектор еще катился по кустам, продолжая повизгивать, но уже реже и тише. «Полезем туда, Игорь!» – заполошно прокричал Юлий, отставший от меня в этом бешеном рывке лишь на самую малость. Я попытался разглядеть, что там внизу и где враг. «Куда там? Вот уже где темень, так темень. Стоп, прибор же есть в машине». Уже обернувшись для команды, я опять замер. «Собаки. Одна, потом другая. Еще одна». Где-то внизу и слева прогремела длинная цепь, и в хор включился короткий басовитый лай здоровенного пса, привычно сторожившего спрятавшегося поблизости хозяина и в нетерпении гремевшего цепурой, придающий ему особую злость. И тут пришли охотники. Нет, увидеть стаю было невозможно, просто я их почувствовал, нутром, сердцем. И дворовые псы почувствовали. Где-то там, внизу, серой волной перемахивая заборы и ломая кусты, к месту падения инспектора летела стая земных чистильщиков. «Ты бы орудие сменил», — повернулся я к снайперу, — «а влепил за шипца, уважаю». «Хорошо все, хорошо. А-а-а, да-да». Он взял в руки помпу, перекинув пустой арбалет за спину. «Наверное, это я случайно, Игорь Викторович, второй раз не смогу». «Еще как сможешь, Юлий Павлович», — хрипло пообещал я напарнику, забираясь на крышу. «Ни раз, ни два и не 10. Работы, знаешь ли, много будет». Находка была одна, но веская. На шифере лежала выпущенная после попадания из лапы темная коробочка размером с пачку сигарет. «Платок есть? Давай, страшно что-то голыми руками брать». Через минуту я опасливо спрыгнул вниз. «Трофей. Ну, ну, потом посмотришь. Пошли взад, шпаги в ножны. Хорошо бы, если время будет, полазить внизу, может, собачки нам что-нибудь оставит». Опять дождик закапал, опять луна спряталась. Назад мы пробирались через кусты, ориентируясь только по тонкому лучику маленького фонарика и путаясь ногами в каком-то мусоре. Как только пробежали без падений, по стенам домов темной улочки отсвечивали огни фар ближнего света. Лина, услышав суммарные акустические итоги разведвыхода, ситуацию оценила однозначно и сразу рванула к нам. Хлопнула дверь, женщина подбежала и бросилась мне на плечи. И так, вслушиваясь в тишину и дождь, она стояла и молча, одними лишь глазами говорила мне, что смогла бы провести рядом всю жизнь и даже чуть больше. Может быть, самонадеянно, но именно так я про себя подумал, полной грудью вдыхая прозрачный горный воздух, тихо плывущий по расселинам к бывшему городу, осторожно прижал женщину к себе, потом также осторожно отстранил ее и заявил: «Все хорошо, садимся, Лина, сдаем назад, только сначала дай пакет полиэтиленовый, трофей положу». Джип медленно пополз по госпитальной, вопросов никто не задавал, плевать на всех, и габариты горят, и фары, мы инспектора завалили, и еще завалим втройне и в стократ, вот тут-то, ага. Справа стояло здание ресторана «Александр». «Родная, давай так, силов-то, если честно, почти нет, а выпить надо. Ты попробуй как-нибудь бочком, чтобы дверь вынести. Аккуратненько только, лады». Через минуту диско, прижавшись к двери заведения передним силовым бампером, веско сказал: «Сезам, дверца и открылась, мы внутрь. Тебе че брать, дорогая? Хеннесси, но только не в черной бутылке. Сумку-то возьмите перед шопингом. И ППШ отдай. Там тебе не пригодится, прикрою». «Нет, в этом мире выживут не молодые и сильные, эти передерутся, сопьются или прокалят все остатки в рекордно короткий срок, 4 недели им даю, если по максимуму, женщины выживут, впереди у нас, страна Амазония, точно вам говорю, пша-ша-ша, тунгус вызывает сармата, вы где, елки, сармат, ведь только сели, разложились, культурно сидим». И начался у нас с дедом разговор с охрененным супершифрованием. «На связи, фу ты, е, так, значится, не, у вас как там, хорошо, даже отлично, к теме инспекций, одну задачу мы решили, только что, чего, недопонял, а, да ты что, яо, не, правда, чтоб я сдох, прямо вот так, решили, значится, ну, вы даете, и кто он, лопух, бы-бы-бы, отставить засорение эфира, товарищ радирующий, короче, мы уже рядом с объектами, начинаем работать, ты где?» «Напротив соответствующего, заранее оговоренного, пока тихо, не наблюдали. А вы ананасы с волосанами видели? 2 штуки, ананасы. Вот как можно НЛО ассоциировать с ананасами? Ну, жгун старый, ладно бы дыни, тыквы, блины, пиццы, блимба. Нет, ананасы у него. Так ведь и гипотетические радиоперехватчики икнут от такого. Видели, может, и с волосанами. Что по Макшанцеву? Передал я, как поручено, четко и ясно. Ты ж меня знаешь, и что, воспринял, еще как, они там тоже что-то такое соображали, да вот последние капли не хватало, в общем, вертушки наготове, ПЗРК распределяют по местности, инструкции пишут, Маркин подключился, в горы передали, на базе теперь 4 пса, 2 внутря и по 1 на постах, всем, значится, задание, чтобы сразу реагировали жестко, стреляли метко, вояки будут нам камеры ставить, какие-то системы слежения, да, они ж 2 ананаса уже снесли, сегодня вечером, да, наши все целы, ждут, вот оно как, лады, принял, понял, будь на месте, ананасы не рви, отравишься, волосанов списывай, личный состав береги, и смотри пристально, давай, коллега, до связи. Глава 13, улица Пирогова, вы мальчика нашего не видели, это разговор конкретный, тут уж и я поучаствовал. Вы, Лина, упускаете из виду важнейшие обстоятельства, соразмерность возможностей действиям. Горячился арбалетчик. Я понимаю, что в мировой фантастике сплошь и рядом захватчики из других миров превосходят землян на порядки, выжигая города в мгновение ока, поворачивая реки вспять и внедряясь в наши тела и души. К этому привык и читатель. Однако вполне очевидно, что подобные технологии по определению на те же порядки выше наших по эффективности, экономичности и экологичности. Зачем им Земля вообще? Они и свою планету вполне способны содержать в образцовом состоянии, легко уберегая от разрушительной космогонии. Ими наработаны практики терраформирования и взращивания искусственных обителей с заданными параметрами. Докручивание орбиты, передвижка по отношению к светилу, создание оптимальной атмосферы. Они вообще мало зависят от планет колыбелей, добывая ресурсы на стороне. Если же со стороны столь развитых цивилизаций планируется захват иных обитаемых планет, то входить в контакт с жертвой нет никакой необходимости, как и десантироваться с целью расстрелов или порабощения. Достаточно просто чуть толкнуть Землю, чтобы все мы умерли единомоментно. «Да никакие это не супера», — решительно заявил я. «Если и покруче нас, то на самую малость, без шмоток не могут, с собаками справиться не в состоянии, мы в уровень стоим или чуть позади, одна холера, по большому счету, конечно же, нет, вот представьте современного человека с айфоном, какими технологиями он владеет, если этот предмет у него забрать или сломать, он что, сильней, умней и приспособленней, чем кроманьонец, и легко с ним справиться. Может, он способен телефон починить или сделать новый? Нет, он не способен сделать даже примитивный каменный нож или добыть огонь без спичек. Я могу. Простите, но с вами, Игорь Викторович, случай особый, редкий. Вы вообще не особо далеко от кроманьонца. Простите еще раз. Валяй, не впервой. Продолжу, с вашего позволения. Пилот F-22, оператор одного из самых разрушительных средств поражения, после превращения в сбитого летчика с ужасом будет бегать от каждого крестьянина с вилами, и то недолго, потому что бегает плохо, а вилы не видел ни разу в жизни. В тайге вообще сразу сдохнет, согласился я. Совершенно верно, Игорь Викторович. И поэтому, понять только не могу, почему они резину тянут, перебил я негодово. Лазит поодиночке, смотрит, думают. Эзотерик победно вздернул нос. Да потому что их мало, отчаянно мало. Этим и объясняется стремление столкнуть земные народы и решить вопрос чужими руками. Они долгое время выжидали, смотрели, прикидывали варианты и готовились к главному броску. Линна что-то прошипела, а я решил осторожно покурить и вышел из машины. Да, здесь тоже жутковато. Не курортно что-то вокруг. С правой стороны темной громадой высилось многоэтажное жилое здание, слева – церковь святого князя Владимира, большой однокупольный храм с колокольней, построенный по канонам новгородского зодчества с богатым декоративным убранством в византийском стиле, что придавало зданию эклектичный характер. В детстве от бабки слышал, что соседство с храмом спасает и уберегает, вся нечисть разбегается, сломя рога. Бабушка, не в этом случае, что-то не чувствуется святой благости. Я даже опасливо посмотрел наверх, не присела ли на кресте согбенная черная фигура инспектора, за инопланетностью не убоявшаяся божьей кары. Джип Линна прижала к ограде так, что с улицы его практически не видно. Сам не знаю, что меня сдерживает, дал команду на ожидание. Вот и сидим с открытыми форточками, свистящим шепотком обсуждая актуальное. Нормальные спецназовцы убили бы за такую дисциплину. Только нет их, нормальных, одни психи вроде Гарика и его команды. Если не разговаривать, то через 5 минут уснем от усталости и нервного перенапряжения. И еще неизвестно, проснемся ли. А как же космический орбитальный флот? Возмутилась москвичка. Да нет у них никакого флота на орбите. Как только мы начинаем приписывать любым визитерам некие способности, выходящие за рамки их статуса, то сразу сваливаемся в наивную фантазийность, легко выкрутился Негодов. Вы видите огромные корабли над головой, невидимки, предположил я. Гигантские корабли, невидимые в абсолютно всех диапазонах спектра, висящие на орбите, ну-ну, скривился главный спорщик. Опять противоречие, такие технологии влекут за собой совсем другое поведение и другую стратегию. Спутники видим, осторожно заметила Линна, задумавшись. Именно, спутники летают и хорошо заметны невооруженным глазом. Ладно, допустим, что ранее межгалактические крейсера прятались за каким-то чертом и экраном, ха-ха, а сейчас-то им зачем таиться? Наоборот, одна лишь демонстрация такого флота могла бы окончательно подавить любую мысль о сопротивлении. Но кораблей нет, потому что их просто нет в природе. Линна полностью повернулась к нему. Так как же тогда инспекторы попали на Землю? Президент значительно задрал указательный палец, уткнув его в обшивку потолка салона. На тарелках, коллеги, на типовых разведывательно-десантных модулях, аппаратных ресурсов, судя по всему, вполне хватает, чтобы долететь от Луны до Земли. Я тоже подался вперед. Подожди-ка, наш яйцеголовый друг, ты что, хочешь сказать, что у них база на Луне забацана? А где же еще? Искренне изумился моей тупости Юлий. Коллеги, ну это уже вообще. Я сильно удивлен, что вы не поняли очевидного, считая, господи, потому и не заострял внимание. Конечно же, Луна, стоит только сложить 2 плюс 2, мало ли вам опубликованных материалов. Правда, никто не знает, сколько лет они там просидели, и что произошло с их родиной. Но ведь американцы, когда были на Луне, Линна, дорогая, вы уж определитесь. Извините, но несколько часов назад в споре вы утверждали, что вся лунная программа США есть блеф. Та повернулась обратно, не зная, что сказать. Кстати, действительно, какое-то старье жестяное, заметил я ради справедливости. Подержанная техника, автоматами сшибается, обольщаться не стоит, быстро предупредил исследователь, хорошее оружие у инспекторов наверняка имеется, но вернусь, смотрите, что получается. НЛО, Похоже, видела уже вся планета, от космонавтов до изготовителей собачьих париков, и лишь тонкая прослойка ничего не замечала. А кто они? Это власти, придержащие всех стран, для которых феномена просто не существовало. Сотни тысяч роликов и фотографий, тысячи рассказов, в том числе и от людей серьезных, авторитетных, все бесполезно, никаких объяснений и признаний. Более чем странно, согласитесь, если только не допустить, что люди такого уровня загадочности феномена действительно не видели. А что видели? Помог я, лишь на секунду растерявшись. Видели вполне понятных партнеров соседей, потихоньку живущих на спутнике Земли, вполне может быть, как считают многие селенологи, искусственным, это к вопросу о звездолетах, и очень выгодных, замечу, партнеров. Я уверен, что американцы ушли с Луны не под давлением угроз, а под тяжестью полученных подачек в виде перспективных технологий и обещаний помощи в будущем. Слово инспектора сдержали, помогли, сами видите. Сложно это воспринять. Уже привыкшая к экспрессивной манере разговора собеседника, Лина отмахнулась от надуманных, как ей представлялось, проблем. А мировой заговор легко, по крайней мере, он постоянно обсуждался в сети и СМИ, в отличие от налета пришельцев, решила Лина после минутной паузы, во время которой мы молча сидели и слушали не столько тишину вокруг, сколько собственные мысли. Подобная же угроза мной никогда не рассматривалась всерьез. Негодов горестно вздохнул. Ну почему вы все такие одинаковые? Писатели, журналисты, блогеры. Вас гораздо легче запутать, чем обыкновенного крестьянина с его тысячелетней интуицией. Вам ведь не нужна истина, лишь ударная информация, пригодная для скандального распространения и привлечения внимания, подъема рейтингов, тиражей или посещаемости сайтов. А вы всего-навсего фокус-группа, обкатывающая в сети подкинутую свыше модельку и наивно думающая, что вы, прозревшие адепты некой грандиозной идеи, и тем помогаете хозяину, который спокойно собирает по своей сетевой вертикали статистику настроения и откликов. Все эти разговоры о мировом правительстве или ЗОК, сионистском оккупационном правительстве, комитете 300, Рокфеллерах, Морганах, золотом миллиарде и прочей мути, успешно отвели мысли масс от угрозы реальной, как теперь выясняется. Ведь что было сформировано, НЛО, анекдот или розыгрыш, американцы на Луне не были, а Кеннеди был убит агентами КГБ или ЦРУ. И за всем этим стоят масоны. Но никто не хочет увидеть очевидного, как же все это примитивно. Приглушенный разговор на неслужебные темы продолжился дуэтом, а у меня было время оценить значимость последней фразы, сказанной Юлием. Несмотря на свою любовь к фантастике, в вопросе проецирования фантастического на реал я скептик, без байды, и потому удивился, почувствовав, что гипотезу Негодова готов принять, ибо свято место пусто не бывает, немного столь мощных поговорок придумали люди. Вот смотри, Гарик, по указке действительно конкретных законников или же по своей задумке, по соседству с нами на огромном сломанном корабле, допустим, Луна таковым и является, по каким-то причинам потерявшим самоходные свойства, давным-давно засела крепко пощипанная кем-то банда и спокойненько ждала случая. Сил обтрепыши не имели, а числом были малы, но зато хорошо умели ждать. А чего не ждать, когда на кону такой приз, чудом не угробленная планета. Последний шанс уцелеть и возродиться, будешь тут терпеливым и мудрым. Что тут не так? Тем временем на Земле существующая мультибанда окончательно сходит на беспредел, братва мочит друг друга все изощренней, а тут и земные смотрящие проворовались на глушняк, общак распилили под ноль, а вместо него вкинули большую куклу, окончательно подорвав веру людей во что бы то ни было. Вызревает начало операции, но сначала нужно бы забрать ядерные спички, иначе отморозки в драке хату спалят, ради которой вся акция и затеяна. Отобрали, уговорили, подтолкнули, послушали, как дураки кричат «Ура!», списывая ядерное оружие в утиль, и теперь лишь на околоземной орбите летает 12, по-моему, боевых противометеоритных платформ с ядерными боеголовками, ранее подчинявшихся объединенному ЦУПу. Центра, 100 пудов, больше не существует, вследствие чего платформы стали неуправляемыми, бесхозными. Да и сделаны они так, что по земле их применить невозможно. Ура, спички отняли, можно начинать. Сама соседская бандочка ничего сделать не может. Селенки не те, но зато любит и умеет провоцировать да подталкивать. Контакты были, недаром же инспекторы прикармливали кого надо, и пошла жара. Тут инспекторы и прилетели, не пора ли планетку-то занимать, Или вас еще много и вы до сих пор хлещетесь? Давайте быстрей, шевелитесь. Сами не справились, так уступите место другим. Мы постоим на районе. Сколько их скидывают на города? По 1000, по 2, вряд ли больше. Ни ресурса у них нет, ни смысла. Мы и так продолжаем вышибать друг друга. Скоро оставшихся можно будет хлопнуть достаточно легко и без особых потерь. Без всяких боевых лазеров и галактических крейсеров. Великое переселение цивилизации с Луны. Охренеть. Уважаемая Элина, чему вы так удивились? Да-да, давайте сами и прямо сейчас. Сконструируйте из имеющегося набора фактов другой сценарий. Я с удовольствием послушаю. Хорошо, что в этот момент все замолчали. Потому что откуда-то спереди раздался глухой рокот автомобильного двигателя. Шухер, едут. Двери приоткрыть заранее. Звук стал громче, с улицы Рахманинова поднимаются. Вскоре фары ближнего света плеснули на асфальт мертвенно-белые конусы, и на виноградную вымахнул джип, на повороте мазнувший ксеноном так, что только чудом не вскрыл наш нехитрый схрон. Черный Гелендваген остановился возле аптеки, практически напротив того места, где в темноте притаился наш геройский экипаж. Вот как надо по дорогам ездить. Фары, габариты, никакой маскировки, по-хозяйски. Сквозь затемненные стекла низкими частотами во все стороны била музыка, блатата, естественно. Открылась передняя пассажирская дверь, и на дорогу выскочил невысокий человек в белых штанах и темной рубашке. Бандит обошел машину, пристроился к углу дома и спокойно помочился. Мне было очевидно, что это не столько насущная необходимость организма, а уже сформировавшаяся инстинктивная потребность в самообозначении, как у псов. Меточку ему, бляха, поставить надо. Среда формирует, а скотинивание происходит стремительно. Сейчас бы из СВД по нему, да между ног. Следом вышел еще один, прошел вперед и громко постучал ногой в дверь аптеки. Мясо, крепкие лоси-пехотинцы, недобро одинаковые в своей молчаливой самоуверенности, спокойствие и, увы, беспощадности к тем, кого они называют ботвой. Музыка в машине стихла. Где-то через полминуты что-то звякнуло, дверь распахнулась, показался хозяин с фонарем в руках. Слышно было отлично, разговор шел на русском, с сильным акцентом и, в основном, вопросами без ответов. Че за варианты, ночь уже, не видишь, да, хрипло возмутился аптекарь. Лицо проще сделай, да, почему по радио не отвечаешь, а... Батарейка, Азис, генератора нет, энергии нет, пост не бросишь, так же, днем нельзя было, а я рюхаю, циклоп послал, мы подпрыгнули, давай, закрывай лавку, садись в тачку, вместе поедем, и куда он, я не понял, нормальные люди спят уже, шмальнуть могут, да я за него волоку, что ли, сказано ехать, мы ехаем, туда-сюда, прыгай, давай, к Хамису идем. Стволы какие-то забрать надо, а пост, а меня парит, старший сказал, значит, нам думать не надо, за нас уже подумали, или ты хочешь сам с циклопом поговорить, а, да я хаваю эту систему, ладно, подожди, оденусь, Костя, зарядка в машине есть, ну, хорошо, радио заряжу, через 3 минуты двери вновь хлопнули, теперь уже четверка индейцев под музыку умчалась по виноградной в сторону Донской, работает у меня чуйка, работает. Как вовремя мы побеседовали, чуть раньше или позже, случился бы прокол. В первом случае могли бы столкнуться лоб в лоб, во втором нарвались бы на скрытого караульщика. Рация, не рация, сбегал бы олень. Дождавшись, когда шум двигателя стихнет вдали, я отдал команду. Начинаем движение. Лина, давай тихонько. Маленькая аптека стояла как раз на перекрестке, с которого узкая улочка Рахманинова уходила вниз, улица Пирогова и Мусин-Пушкинской балки, популярнейшему кварталу застройки малоквартирными клубными особняками и респектабельными коттеджами. Рядом крутые санатории и резиденция вождей, Бочаров ручей. Короче, самый гадюшник и в прошлой жизни, прибежище коррупционеров. Впрочем, с каждым годом элитное сочинское жилье меняло свою конфигурацию. Когда-то для принадлежности к элитному сегменту хватало квартиры в Сталинке или коттеджа в Мусин-Пушкинской балке, а на краю времен – чтобы претендовать в Сочи на реальную статусность, нужно было быть владельцем пентхауса в элитной новостройке у самой набережной или личного кусочка острова в море. Был тут такой проект, искусственный остров с заданной планкой элитности, и не просто делуксе, а рейл-делуксе. Остров Федерация, искусственный архипелаг в форме карты из 7 главных островов и нескольких мелких для сверхбогатых людей. Что-то типа Дубайских островов Пальма и Мир, сбыча мечт.